Как смотрели в это время в Польше на дела московские, на цель похода Сигизмундова, можно видеть из письма какого-то Атоевского из Польши к какому-то Вашийскому в Ливонию от 12 декабря 1608 года. Атоевский пишет о найме шведами полков на помощь Шуйскому, причем прибавляет: «Нам теперь следует положиться во всем на всемогущего Бога и держать надежду на тех, которые теперь в русской земле пасутся, потому что им до сих пор все сходило с рук счастливо. Русские своим государям, которым они крест целовали, толпами изменяют и землю свою нашим отдают. И теперь здесь мирская молва, что наши мало не всею русскую землею овладели, кроме Москвы, Новгорода и других небольших городов. Я вам объявляю, что на будущем сейме постановят такое решение. Видя легкоумие и непостоянство московских людей, которым ни в чем верить нельзя, надобно разорить шляхту и купцов и развести в Подолию или в другие дальние места, а на их место посадить из наших земель добрых людей, на которых бы можно было в нужное время положиться. Теперь нам этим делом надобно промыслить раньше. Прежде чем придут шведы, надобно Шуйского со всеми его приятелями разорить и искоренить до основания. Из этого письма мы видим, как союз Шуйского со шведами вывел поляков из бездействия, понудил их ускорить решительными мерами относительно Москвы. С другой стороны, видим, что целью королевского похода для поляков было покорение московского государства Польши, а не возведение на московский престол сына королевского. Но если поляки хотели воспользоваться смутным состоянием московского государства для его завоевания, то это завоевание не могло быть легко, когда бы поляки вступили в московские области с явно враждебным видом, с явно высказанную целью завоевания. Москва была разделена между двумя искателями престола. Чтобы облегчить себе завоевание русских областей, Польша должна была выставить также искателя, именно королевича Владислава, на которого еще при жизни первого Лжедмитрия указывали бояре, о котором некоторые из них думали и теперь, как доносили Сигизмунду. Итак, посажение Владислава на престол московский было только предлогом для достижения цели, но не могло быть целью Сигизмундова похода. Обо всех замыслах и движениях в Польше знал смоленский воевода Шейн, который посылал в Литву за рубеж своих лазутчиков. Они приносили вести, слышанные ими от своих сходников, то есть людей подкупленных, которые, сходясь в условленных местах с русскими лазутчиками, уведомляли их обо всем, что у них делалось. Но не от одних лазутчиков-крестьян узнавал Шейн польские новости. У него был подкуплен в Польше какой-то Ян Войтехов, который непосредственно на письме доносил ему обо всем. В марте 1609 года Войтехов писал ему, что по окончании сейма королевич хотел было идти на Москву, но приехал воевода Сендомирский и посол от Лжедмитрия вместе с послами от тушинских поляков с просьбою к королю и панам, чтоб королевича на московское царство не слали, ибо они присягнули тушинскому царю головы свои положить, хотя б и против своей братьи. Войтехов сообщил также вести и из тушинского стана, писал, что крути голова Дмитрий хочет оставить Тушина и утвердиться на новом месте, потому что весною смрад задушит войско. Весною же хочет непременно добыть и Москву. Войтехов писал, что Сендомирский воевода на сейме именем Дмитрия обязался отдать Польше Смоленск и Северскую землю, и если б Мнишек в этом не присягнул, то поляки непременно хотели посадить королевича на царство московское. Войтехов писал также, что много купцов польских приехало домой из Тушино и сказывают, будто Лжедмитрий хочет бежать, боясь Ражинского и казаков, что у него нет денег на жалование польскому войску, которое будто бы говорит: «Если бы царь московский заплатил нам, то мы воров выдали бы, а из земли московской вышли», что Шуйскому стоит привлечь к себе Заруцкого с его донскими казаками, и тогда можно сжечь тушинские таборы. О самом себе Войтехов писал: «Пришлите мне, пожалуйста, бобра доброго, черного, самородного, потому что меня слово обошло за прежнее письмо к вам, так надобно что-нибудь в очи закинуть». Шейну сообщали также слухи, ходившие в Литве о самозванцах. Писали, что вор тушинский пришел с Белой на Велиж. Звали его Богданом, и жил он на Велиже 6 недель. А пришел он с Белой в скорости, как убили Растригу. Сказывал, что был у Растриги писарем ближним. С Велижа съехал с одним литвином в Витебск. Из Витебска в Польшу. А из Польши объявился воровским именем. Петрушка, что сидел в Туле и теперь живет в Литве, и прямой он сын царя Федора, а вместо его в Москве повесили мужика. Борисов сын Федор Годунов также жив и теперь у цесаря христианского. Между тем у пограничных жителей московских и литовских по обычаю происходили ссоры, наезды. По этому поводу начальники пограничных областей, староста Велишский Александр Гонсевский, бывший недавно послом в Москве, и смоленский воевода Шейн должны были войти в сношение друг с другом. Гонсевский звал Шейна на порубежный съезд для решения спорных дел. Шейн в такое смутное время боялся принять на себя за это ответственность, особенно когда ему доносили, что Гонсевский нарочно для того и приехал в Велиж, чтобы подговорить смольнян к сдаче королю. Шейн упрекал Гонсевского за то, что он не выполнил условий договора, заключенного им с товарищами в Москве, что поляки не выведены из московского государства, и оттого происходит страшное кровопролитие.